Есть другой вид гордости, еще сильнейший первого. Гордость ума. Никогда еще не возрастала она до такой силы, как в XIX веке. Она слышится в самой боязни каждого прослыть дураком. Все вынесет человек века. Вынесет название плута, подлеца. Какое хочешь, дай ему название, он снесет его. И только не снесет название дурака. Над всем он позволит посмеяться, и только не позволит посмеяться над умом своим. Ум его для него – святыня. Из-за малейшей насмешки над умом своим он готов сию же минуту поставить своего брата на благородное расстояние и посадить, не дрогнувши, ему пулю в лоб. Ничему и ни во что он не верит, только верит в один ум свой. Чего не видит его ум, того для него нет. Он позабыл даже, что ум идет вперед, когда идут вперед все нравственные силы в человеке, и стоит без движений, даже идет назад, когда не возвышаются нравственные силы. Он позабыл и то, что нет своих сторон ума ни в одном человеке, что другой человек может видеть именно ту сторону вещи, которую он не может видеть, и, стало быть, знать того, чего он не может знать. Не верит он этому, и все, что не видит он сам, то для него ложь. И тень христианского смирения не может к нему прикоснуться из-за гордыни его ума. Во всем он усомнится. В сердце человека, которого несколько лет знал, в правде, в Боге усомнится, но не усомнится в своем уме. Уже ссоры и брани начались не за какие-нибудь существенные права, не из-за личных ненависти, нет, не чувственной страсти, но страсти ума уже начались. Уже враждует лично из несходства мнений, из-за противоречий в мире мысленном. Уже образовались целые партии, друг друга не видевшие, никаких личных сношений еще не имевшие, и уже друг друга ненавидящие. Поразительно, в то время, когда уже было начали думать люди, что образованием выгнали злобу из мира, злоба другой дорогой, с другого конца входит в мир, дорогой ума. И на крыльях журнальных листов, как всепогубляющая саранча, нападает на сердца людей повсюду. И уже самого ума почти не слышно. Уже и умные люди начинают говорить ложь против собственного своего убеждения. Из-за того только, чтобы не уступить противной партии, из-за того только, что гордость не позволяет сознаться перед всеми в ошибке. Уже одна чистая злоба воцарилась на место ума. И человеку ли такого ума полюбить и почувствовать христианскую любовь к человеку? Ему ли исполнится того светлого простодушия и ангельского младенчества, которое собирает всех людей в одну семью? Ему ли услышать благоухание небесного братства нашего? Ему ли воспраздновать этот день? Исчезнуло даже и то наружно добродушное выражение прежних простых веков, которое давало вид, как будто бы человек был ближе к человеку. Гордый ум XIX века истребил его. Дьявол выступил уже без маски в мир. Дух гордости перестал уже являться в разных образах и пугать суеверных людей. Он явился в собственном своем виде. Почуя, что признают его господство, он перестал уже и чиниться с людьми. С дерзким бесстыдством смеется в глаза им же, его признающим. Глупейшие законы дает миру, какие доселе еще никогда не давались. И мир это видит и не смеет ослушаться. Что значит эта мода, ничтожное, незначащее, которое допустил вначале человек как мелочь, как невинное дело, и которое теперь, как полная хозяйка, уже стало распоряжаться в домах наших, выгоняя все, что есть главнейшего и лучшего в человеке. Никто не боится приступать несколько раз в день первейшие и священные законы Христа, и между тем боится не исполнить ее малейшего приказания, дрожа перед нею, как робкий мальчишка. Что значит, что даже и те, которые сами над нею смеются, пляшут, как легкие ветреники под ее дудку? Что значит эти так называемые бесчисленные приличия, которые стали сильнее всяких коренных постановлений? Что значат эти странные власти, образовавшиеся мимо законных, посторонние, побочные влияния? Что значит, что уже правят миром швеи, портные и ремесленники всякого рода, а Божьи помазанники остались в стороне? Люди темные, никому неизвестные, не имеющие мыслей и чистосердечных убеждений, правят мнениями и мыслями умных людей. И газетный листок, признаваемый лживым всеми, становится нечувствительным законодателем его, неуважающего человека. Что значит все незаконные эти законы, которые, видимо, ввиду всех чертит исходящая снизу нечистая сила, и мир это видит, и весь, как очарованный, не смеет шевельнуться? И к чему при таком ходе вещей сохранять еще наружные святые обычаи церкви, небесный хозяин, который не имеет над нами власти? Или это еще новая насмешка духа тьмы? Зачем этот утративший значение праздник? Зачем он вновь приходит глуши и глуши скликать в одну семью разошедшихся людей и, грустно окинувший всех, уходит как незнакомый и чужой всем? Всем ли точно он незнаком и чужд? Но зачем же еще уцелели кое-где люди, которым кажется, как бы они светлеют в этот день и празднуют свое младенчество? То младенчество, от которого небесное лобзание, как бы лобзание вечной весны, изливается на душу, то прекрасное младенчество, которое утратил гордый нынешний человек. Зачем еще не позабыл человек навеки этого младенчества? И как бы виденное в каком-то отдаленном сне, оно еще шевелит нашу душу. Зачем все это и к чему это? Будто неизвестно зачем, будто не видно к чему. Затем, чтобы хотя некоторым, еще слышащим весеннее дыхание этого праздника, сделалось бы вдруг так грустно, как грустно ангелу по небе. И завопив раздирающим сердце воплем, упали бы они к ногам своих братьев, умоляя хоть бы один этот день вырвать из ряда других дней, один бы только день провести не в обычаях XIX века, но в обычаях вечного века, в один бы день только обнять и обхватить человека, как виноватый друг обнимает великодушного, все ему простившего друга, хотя бы только за тем, чтобы завтра же оттолкнуть его от себя и сказать ему, что он нам чужой и незнакомый. Хотя бы только пожелать так, хотя бы только насильно заставить себя это сделать, ухватиться бы за этот день, как утопающий хватается за доску. Бог весть, может быть, за одно это желание уже готово сброситься с небес нам лестница и протянуться рука, помогающая возлететь по ней. Но и одного дня не хочет провести так человек XIX века. И непонятной тоской уже загорелась земля. Черствей и черствей становится жизнь. Все мельчает и мелеет, и возрастает только ввиду всех один исполинский образ скуки, достигая с каждым днем неизмеримейшего роста. Все глухо, могила повсюду. Боже, пусто и страшно становится в твоем мире. Отчего же одному русскому еще кажется, что праздник этот празднуется как следует и празднуется так в одной его земле? Мечта ли это? Но зачем же эта мечта не приходит ни к кому другому, кроме русского? Что значит в самом деле этот самый праздник исчез, а видимые призраки его так ясно носятся по лицу земли нашей? Раздаются слова «Христос воскрес» и «Поцелуй», и всякий раз так же торжественно выступает святая полночь, и гулы всезвонных колоколов гудят и гудят по всей земле, точно как бы будет нас. Где носятся так очевидно призраки, там недаром носятся. Где будет, там разбудит. Не умирают те обычаи, которым определено быть вечными. Умирают в букве, но оживают в духе. Померкают временно, умирают в пустых и выветрившихся толпах, но воскресают с новой силой в избранных, затем, чтобы в сильнейшем свете от них разлиться по всему миру. Не умрет из нашей старины ни зерно того, что есть в ней истинно русского, и что освящено самим Христом. Разнесется звонкими струнами поэтов, развозвестится благоухающими устами святителей, вспыхнет померкнувшее, и праздник светлого воскресения воспразднуется как следует, прежде у нас, чем у других народов. На чем же, основываясь, на каких данных, заключенных в сердцах наших, опираясь, можем сказать это? Лучше ли мы других народов? Ближе ли жизнью ко Христу, чем они? Никого мы не лучше, а жизнь еще не устроеннее и беспорядоченнее всех их. Хуже мы всех прочих. Вот что мы должны всегда говорить о себе. Но есть в нашей природе то, что нам пророчит это. Уже самое неустройство наше нам это пророчит. Мы еще растопленный металл, не отлившийся в свою национальную форму. Еще нам возможно выбросить, оттолкнуть от себя нам неприличное и внести в себя все, что уже невозможно другим народам, получившим форму и закалившимся в ней. Что есть много в коренной природе нашей, нами позабытой, близкого закону Христа? Доказательство тому уже то, что без меча пришел к нам Христос, и приготовленная земля сердец наших призывала сама собой Его Слово. Что есть уже начало братства Христова в самой нашей славянской природе, и побратание людей было у нас родней даже и кровного братства, что еще нет у нас непримиримой ненависти сословия противу сословия и тех озлобленных партий, какие воются в Европе, и которые поставляют препятствия, непреоборимые к соединению людей и братской любви между ними. Что есть, наконец, у нас отвага, никому не сродная, и если предстанет нам всем какое-нибудь дело, решительно невозможно ни для какого другого народа, хотя бы даже, например, сбросить с себя вдруг и разом все недостатки наши, все позорящие высокую природу человека, то с болью собственного тела, не пожалев самих себя, как в 12-м году, не пожалев имуществ, жгли дома свои и земные достатки, так рванется у нас все сбрасывать с себя позорящее и пятнающее нас. Ни одна душа не отстанет от другой, и в такие минуты всякие ссоры, ненависти, вражды, все бывает позабыто. Брат повисает на груди у брата, и вся Россия – один человек. Вот на чем, основываясь, можно сказать, что праздник Воскресения Христова воспразднуется прежде у нас, чем у других. И твердо говорит мне это душа моя. И это не мысль, выдуманная в голове. Такие мысли не выдумываются. Внушением Божьим порождаются они разом в сердцах многих людей, друг друга не видавших, живущих на разных концах земли, и в одно время как бы из одних уст изглашаются. Знаю я твердо, что ни один человек в России, хотя я его и не знаю, твердо верит тому и говорит: у нас, прежде чем во всякой другой земле, воспразднуется светлое воскресение Христово.